Глава 33. Ангелина. Это и правда настоящий рай. Пока Макс с Эдом удаляются для обсуждения своих, я уверена, весьма темных дел, я обхожу территорию виллы. Такую красоту я видела, пожалуй, лишь в кино. Каждая деталь источает роскошь и величие. Стены сделаны из мелкого белого камня, который красиво поблескивает на солнце. Арочные своды на просторной террасе навевают мысли об арабском дворце времен Средневековья. Старина удивительным образом сочетается с современностью. Панорамно-остекленная часть дома выходит на море. Я прохожу дальше. Передо мной открывается фантастический вид на холмы и бескрайнюю соленую пустыню. Средиземное море кажется сказочно-лазурным. Аромат буйно растущих цветов витает в воздухе, наполняя его сладостью. Вдыхаю пряный воздух полной грудью. Легкий морской бриз обдувает лицо. Я сажусь на край бассейна и опускаю ноги в прохладную воду. Столик под навесом сервирован различными фруктами и закусками. Эх, жаль, у меня нет купальника. От непривычной жары очень хочется окунуться в воду. Не знаю, сколько времени я сижу вот так, болтыхая в прозрачной воде ногами. Под вечерним солнцем и слепящие глаза лазурью моря все страхи и проблемы куда-то улетучиваются. Чувствую расслабление и откидываю голову назад, разрешая себе погрузиться в мир, где царит безмятежность и спокойствие. Конечно, проблемы никуда не ушли, но я гоню от себя тревожные мысли. «Уже заскучала, малышка?» Слышу позади себя голос Макса. «И как он успел так незаметно подкрасться?» «Почему не купаешься?» Эд садится с другой стороны. В отличие от меня, боссы уже успели переодеться. Поворачиваюсь к Эду и не могу отвести взгляда от его шикарного тела. Прокачанные мышцы бугрятся под кожей. От жары на ней выступили капельки пота. Закусываю губу и опускаю глаза, чтобы не пялиться на полоску темных волос, уходящую под плавки. «У меня купальника нет», — тихо отвечаю на вопрос мужчины. «Но это не проблема», — усмехается Макс. После этих слов он внезапно подхватывает меня на руки. Я не успеваю опомниться, как босс ныряет в бассейн, утягивая меня за собой. На секунду мы уходим под воду. Но я с детства умею отлично плавать, поэтому тут же всплываю на поверхность. «Какого черта, Макс?» Я бью по воде ладонью и отплываю от него. Мужчина усмехается и вытирает лицо ладонями. Сзади раздается еще один всплеск. Это Эд решил последовать нашему примеру. Я отплываю в угол бассейна и смотрю на них. На этих самодовольных придурков, что обманом притащили меня на другой конец света. «Можно присоединиться?» — спрашивает Макс, делая несколько шагов в мою сторону. «Ну уж нет!» Я убираю с лица мокрые пряди волос. «Детка, это была простая вежливость!» Он рассекает водную гладь своими мускулистыми руками. «Мне не нужно твое разрешение, чтобы искупаться!» Мужчина подплывает ближе. Его же примеру следует и Эд, который все это время серьезно наблюдал за мной. Его рука ложится на мое плечо и стаскивает вниз бретельку платья. «Зато...» Мой голос становится неестественно высоким. «Вам нужно разрешение, чтобы меня трогать!» «Ты в этом уверена?» спрашивает Макс, блуждая диким голодным взглядом по проступающим под намокшей тканью соскам. «Мне кажется, ты вся промокла», говорит Эд, дотрагиваясь под водой до низа моего живота. «Да», — соглашается вместо меня Макс. «Думаю, ее нужно избавить от мокрой одежды».